Не нарушай великого молчания, бездонного, как целый небосвод, как стройное немое мироздание, что час за часом медленно растет. И нет ни райских кущ, ни преисподней, а есть тебе неведомая явь, великое дыхание Господне. Войди в него и все, что знал, оставь. Не двигайся, не говори ни слова. Сейчас раскрылся твой предвечный дом, и твой Господь, великий и суровый, теперь живет в молчании твоем. Не жизнь ушла, разрушились пределы. Есть всеединство, никаких дробей. Собравшаяся в небосвод всецелость любви неиссякающей моей. И вот я ясно увидала, что в мире нет небытия. Внутри великого провала звездой горит душа твоя. Воображение не тревожа, сияя в темной глубине, она уже пропасть не может. Она прожгла все сердце мне. Мне в глаза твои встретить, мне бы вновь прильнуть к тебе утром рано. Ну а ты заливаешь небом, целым небом сквозную рану. Ты приходишь ко мне с рассветом, легким облаком блеск приглушен. Погружаюсь я в небо это, как в твою дорогую душу. Это то, это все про то же, угасавшего неба краски, так пронзительны, так похожи на нежнейшие наши ласки. Этот розовый росчерк дыма, это тот свет зари жемчужный. Мой любимый, о мой любимый, что понять мне сегодня нужно? Что-то есть, что насущней хлеба, что горит, когда гаснут лица. Если б только не это небо, как могла бы любовь родиться? Теснится облачная груда, под нею хвои изумруд. Откуда, Господи, откуда они пришли? Куда идут? Спроси себя, откуда послан тепла весеннего прибой, и ощутишь внезапно космос, земля качнется под тобой. Все, что вблизи мы потеряли, туман укрыл твои черты, но я верна той самой дали, которой причастился ты. И отзвук дальней тайной речи я слышу в голосах земли. И снова сердце с сердцем встреча в святой свершается дари. Туда пути не знают ноги, земной остановился бег. Но мы ведь повстречались в Боге на вечность, не на краткий век. Беззвучных слез соленый вкус, и боль, и сладость ощущения, что наша тайна, наш союз, сейчас все глубже, все священней. Не знает остановки рост любви, все смертное исчезло, но в сердце растворилась бездна со всей бесчисленностью звезд. Остановиться, как сосна, что знает, ветку не двинув, где пустит корни в глубина, там будет мир и сердцевина. О, это знание сосны, а может быть, Христа и Будды, что мы как ветки сплетены, и центр миров лежит повсюду. Я погружаюсь взглядом внутрь лица, в твое молчание душу погружаю. У погружения этого нет края, как нету бесконечности конца. Что значит бытие, небытие? Иду тебе навстречу. Что значит одиночество мое? Оно и есть вхождение в бесконечность. Волна любви в ответ на этот взгляд. Волна любви в ответ на сердце это. В лицо мое глаза твои глядят с немого неподвижного портрета. О, сколько же вместилось в жизнь одну и никогда не уместится в слово. Волна любви, в которой я тону. Волна любви и ничего другого. Мое одиночество с небом вдвоем, полоска затихшего пора, в последнем закатном огне окоем, о, сколько для сердца простора! Растет и растет в небесах тишина, в часы убывания света. Мир тих и огромен, я в мире одна. Близнец мой, любовь моя, где ты? Одна я вступаю в немой разговор с миры созидающей силой. Спасибо, спасибо за этот простор, в котором любовь уместилась. Возвратиться в себя, возвратиться в простор, в бесконечное небо над шапкою гор. Возвратиться в себя, возвратиться туда, где безмолвной выси качает вода, в тот незнающий края души разворот, где никто не окликнет, никто не прервет мировую всецелость на части дробя. Вновь прижаться к тебе, возвратиться в тебя. Как совмещаются во мне парение в голубизне, взрыв счастья на весну ответ и боль, синей которой нет. Как совмещаются, скажи, пересекая рубежи, огонь и холод, дух и твердь, земля и небо, ты и смерть. Ты сердце, ты душа моя, ты смысл и счастье бытия. И не во сне, а наяву ты умер, ну а я живу. Мысль расплывается, как дым, но, Боже мой, как ты любим. Безмолвно даль пространства, но любовь и жизнь моя одно. И снова жизнь моя чиста, пространство белого листа, и смерть само, как тяжкий бред, смывает восходящий свет. И, видя первую зарю, впервые, может быть, смотрю не на тебя, а вновь с тобой, в простор прозрачно-голубой, внезапно вторгшийся мне в грудь. И верю, что перевернуть возможно смерть, найдя опору в середине этого простора. О, что мне небеса несут свой разворачивая свиток? Я только лишь пустой сосуд, божественный, когда открытый. В нем раздается чистый звон, звук арфы, флейты и копоя, когда он в небо погружен, а не забит самим собой. Недвижна широта морская, хранящая закатный свет. Какая святость, жизнь какая! Есть только жизнь, а смерти нет. Душа сейчас узнала, где ты, не в нетях, не в загробном сне, в торжественном покое этом, во всемогущей тишине. У духа тихого всесилия, мощь, не имущая конца, парящие недвижно крылья, сосредоточенность Творца. Внутрь сердца уходящий вечер, час собирания огня. Вот где возможна наша встреча, вот где сейчас ты ждешь меня. В нерукотворном этом храме или в рукотворном все равно. Вот там, где Бог всегда был с нами, вот там, где были мы одно, там встречу нашу ты назначил, там душу отыщу твою. Я в храм войду и в нем заплачу, и в нем осанну запою. Забыться там средь высоты, в полосках дыма. Теперь все небо — это ты, любимый. Ведь в сердце там же, где тоска гнездится, мерцают эти облака и птицы. Надо, чтоб стать мне живой вполне, жить без малейшей опоры вовне. Бог мой внутри, и всесилен мой Бог. Если вовнутрь обратиться бы мог зов мой, но я ведь жива не вполне. Мне ведь так нужно опоры вовне, как не тоскую до боли любя. Надо учиться мне жить без тебя. В мое одиночество входит береза, в мое одиночество входит сосна, апрельской капели звенящие слезы, ясного вешнего дня тишина. В моем одиночестве высится ели, и птица раздается чуть слышимый хор. Меня заполняет дыхание апреля и полый, распахнутый Богу, простор. И ночью, и днем, и на раннем восходе, бесшумно к себе возвращаясь домой, ты внутрь моего одиночества входишь, любимый, желанный, единственный мой. Есть музыка, есть таинство созвучия, и это перекличка двух миров, Не рвись сквозь стену и себя не мучай, а только стихни, чтобы услышать зов. Затихни до беспамятства, до плача беззвучного, и жди, едва дыша. Есть в мире музыка, и это значит, что душу тайно позвала душа. Замолкший навсегда сейчас все скажет, минуя глухоту тяжелых плит. И здесь, и там душа одна и та же, и музыка об этом говорит. А если ты и вправду спишь, и бесконечно эта тишь, и проплывают, как века, бесчисленные облака, и надо всей земной тоской разлит божественный покой, и надо мне в него вступить и тишину живую длить, чтоб ощущать за мигом миг, как смысл твой полон и велик. Миры творятся в тишине, в кромешной тьме, в глубоком сне. И то, что мнится нам концом, есть сейчас соитие с Творцом. Мне хорошо без никого. Я с Богом и с тобой. Коснулся сердца моего космический прибой. В такой восполненной тиши, так глубоко дыша, и ни словечка, ни души, на всех одна душа. Кто знает, что вершиться может, когда застынет наша кровь? Нам замысел неведом Божий, но мир творится вновь и вновь. Как мы оплакиваем мертвых, как трудно перейти порог. Но может жизнь совсем не стерта, а лишь невидима, как Бог. Да, больше ни словечка в суе, мы немы точно глины пласт. Но всю энергию живую душа Творцу теперь отдаст. Фома персты приложит к ране, чтобы не веровать, а знать. Но если бы не умирание, но если бы не все отдать. О, Господи, какой силой неистощимой жизнь полна. Мы наклонились над могилой, но к Богу ввысь идет сосна, и светятся немые лики, сразившись с черной судьбой. Люблю твой замысел великий, а боль, она у нас с тобой одна. Меня сегодня сдуло ветром, меня зачеркивает свет. Себе я стала незаметной. Меня и вправду нет как нет. Но как заметны сосны эти, сирени влажные кусты, морская даль в лиловом свете. О Боже, как заметен ты! Ты звон ликующий на скорбной тризне. Ты в смерть ворвавшийся приказ живи. Неисчерпаемый источник жизни, безостановочный приток любви. Ты ушел, но остались березы, Ты ушел, но остались леса. И сквозь все неуемные слезы проступает немая краса. Ни на час, ни на миг не отвлечься. Сними я, как с тобою света. И сквозь все неумолчные речи проступает твоя немота. О, этот свет проникновенный, накал закатного огня, как будто сквозь простор вселенной взгляд, проникающий в меня. Прокол сквозь непроглядность смерти, сквозь бесконечность немоты, проколотая насквозь сердце, в котором засветился ты. Ну да, для всех есть книги, память, земля сомкнулась, плач затих, а для меня на сердце камень, а в сердце ты живей живых. И это все не сон, не сказка, а над бесстрастной судьбой, огнем проколотая насквозь, все сердце светится тобой. Сквозь смерть, сквозь ненависть и ложь, сквозь все, на что и слов не хватит, сказать внезапно «мир хорош», когда-то Тов сказал Создатель. И у креста, и под крестом, в ночных слезах, в венце терновом, понять, смысл веры только в том, чтоб с ним промолвить это слово, и с ним проделать в тьме разрез, всем сердцем вспыхнувшим мгновенно, раскрыть немой простор небес и нескончаемость вселенной. Соитие, соитие наших душ. Оно не прервалось ни на мгновение. Вхожу в тебя, как входит в лес оглушь, как входит в сердце иволгино пение, как тишь в неярком небосводе. Ничто уже не режет глаз и слух. Вхожу в тебя, как взгляд мой в небо входит. Вхожу в тебя, как в бесконечность дух. Есть тишина бездонная, как море. Она, как мироздание велика. Та тишина, в которой тонет горе, смолкает неумолчная тоска. Есть тишины великие разливы, живая, мир залившая вода, та самая, перед которой Иов сказал Творцу из бездны муки «да».